вероятно, как явному аутсайдеру. По предварительному прогнозу, за него были готовы отдать голоса всего 9% электората. Да и этого, по-моему, было для него многовато. Плохо я представляю себе избирателя, которого вдохновила бы программа, которую он излагал. Она, возможно, была и хорошей, но чтобы разобраться в ней, нужно было иметь как минимум высшее экономическое образование. И излагал он ее так, будто выступал на международном экономическом симпозиуме, все время вставляя в свою речь, как всем известно, совершенно очевидно, что и естественно вытекает. Оно, конечно, для кого-то, может, и естественно вытекает, необходимость дифференцированной интеграции в какую-то многофункциональную макроэкономическую хренотень, но я, избиратель, предпочел бы чего попроще. Вот уж, вот еж, а все вместе — колючая проволока. Вторым выпустили мордастого и горластого кандидата ЛДПР с его 12%. Этот сразу понес по кочкам и Ельцина, и Госдуму, и местную проворовавшуюся администрацию, и завлабов, которые рвутся ставить экономические эксперименты над беззащитным народом, и позорное соглашательство коммунистов. Эдуард Чемоданов попытался умерить его полемический пыл, напомнив, что телезрители хотят услышать от него конструктивные предложения. Но тут же схлопотал про продажное телевидение, которое лижет задницу власть имущим и разлагает общество порнографией. Ну, Жириновский, он и в Африке Жириновский. Мне стало даже интересно, наберет ли этот Владимир Вольфович местного разлива хотя бы пару очков в результате своего лихого забега. Третьим слово получил кандидат от КПРФ, респектабельный господин лет 45, по фамилии Антонюк. Я был почти на всех его предвыборных встречах и знал, что родом он из бедной крестьянской семьи, прошел путь от простого портового докера до второго секретаря обкома КПСС в этом же городе К. С этой высокой должности был снят еще в 1987 году за то, что выступил против коррупции, разъедавшей переродившееся партийное руководство. Из чего следовало, что он не несет никакой ответственности за грехи руководящей и направляющей, а представляет истинных коммунистов, простых тружеников и народную интеллигенцию, интересы которых нагло преданы так называемыми демократами, развалившими Советский Союз и разваливающими сейчас Россию по указаниям ЦРУ и Международного валютного фонда. По предварительному рейтингу у него было 28%. А у нынешнего губернатора, кандидата от НДР, всего 23. И тот факт, что ему дали слово третьим, а не последним, как раз и говорил, видно, о пресмыкании телевидения и лично Эдуарда Чемоданова перед власть имущими. Антонюк был, конечно, фигурой куда более серьезной, чем Яблочник и Сокол Жириновского, как и сам Зюганов среди своих московских политических соперников. Но сущность его была та же — сучья. Я не причисляю себя к сторонникам так называемых «демократов», хоть и голосовал в свое время за Ельцина, а еще раньше, в августе 91-го, был в оцеплении вокруг Белого дома в составе роты добровольцев нашего училища, которой командовал сам генерал-лейтенант Нестеров. Но когда я слушаю господ вроде Зюганова или Антонюка, во мне пробуждаются какие-то самые темные чувства. Да как у тебя, падла, язык поворачивается говорить о народном благе после всего, что твоя партия наворочила в оплакиваемой тобой России? И на чем, главное, спекулируют? На нищете? На разоре? На воспоминаниях стариков и старух о благостных, как сейчас им кажется, в временах, когда колбаса была по 2,20. Да где она была, эта колбаса? В Москве, куда со всей России высаживались продовольственные десанты. Чья бы корова мычала? И эту суку я должен защитить от покушения. И даже, если нужно будет, себя подставить. Но подписался. Не без труда дослушал я Антонюка, хоть и говорил он вроде бы дельные вещи. Про бардак в акционировании порта, про разбазаривание госсобственности, про воровство и взяточничество на таможне. Говори, говори. Хотел бы я посмотреть, что ты сам будешь делать, когда станешь губернатором. Если станешь.